Публику пустили. И я сел где-то сзади, рядом с моей издательницей Эллендеей Проффер, женщиной красивой, умной и острой, оставшейся вдовой после смерти Карла. Время от времени она громко комментировала речи выступавших, которые в один голос утверждали все то же, что в СССР больше нет никакой цензуры. При этом Битов плутовал ловко, а Олег весьма неуклюже. Держался надуто, как представитель большой державы, имеющий от нее государственное задание не дать себя втянуть в провокационные разговоры. «Ну что вам сказать», — сообщил он публике снисходительно, — «у нас сейчас нет, вообще нет никаких запретных имен и названий. Все врет», — сказала сзади Эллендейя, — «все врет». До Олега это, конечно, дошло, но он сделал вид, что не слышал, явно при этом смутившись. «Вот, например, у нас в журнале», — продолжил он, — «мы решили печатать Платонова. Мы не спрашивали ни у кого разрешения и вообще думали только о том, с чего начать, с котлована или Чевенгура». «Опять врет», — сказала Эллендейя. Я ее спросил, почему же врет. «Наверное, так и было». «Если даже так было, все равно врет». Зато Битов всем очень понравился. Высказал мысль, которую через год довез и до Мюнхена, что с наступлением свободы все сразу опубликовано и больше печатать нечего. Ему был задан вопрос, всех волновавший, а будут ли печатать в СССР Солженицына. Битов тут же извернулся самым ловким образом. «Ну, Солженицын — это такое огромное явление. Он сам по себе целое государство. А государство с государством как-нибудь договорятся без нас». И этим трюком сорвал аплодисменты. Мне было стыдно за выступавших и за аудиторию, которой гости так легко скормили свою Микину. После этого на улице Олег подошел ко мне и, не глядя в глаза, спросил, как мне понравилось его выступление. «Ты ждешь честного ответа или какого?» — спросил я. Тут он начал лепетать что-то жалкое, что никогда не был в Америке, а если будет прямо отвечать на задаваемые вопросы, его сюда больше никогда не пустят. И тогда сюда будут ездить те, кто ездил раньше. «Ну да», — сказал я ему. «Ты, может быть, прав. Если ты не будешь врать, тебя, возможно, не будут сюда пускать. Будут пускать старых врунов. Но по мне, пусть лучше врут они, а не ты». Я думал, он будет возражать, спорить, ругаться, а он еще больше смутился и стал говорить. «Да-да, ты прав. Я на этом могу потерять репутацию». Не знаю, понятно ли, почему я так болезненно воспринимал подобные встречи. Но, во-первых, я вообще ненавижу лгунов. Во-вторых, когда врет мой товарищ, он так или иначе приглашает меня в соучастники. Другие люди, зная о наших отношениях, интересуются моим мнением о том, что он говорит. И что, я из солидарности должен врать вместе с ним? Еще одно важное для меня соображение. Эти путешественники даже не понимали, насколько их ложь была направлена прямо против меня лично. Если в России все хорошо и печатают вообще все или все достойное, это значит, что у меня тоже там все в порядке, что меня тоже там печатают, или то, что я пишу, как правильно утверждал Залыгин, недостойно того, чтобы быть там напечатанным. Олег мне сказал, что их перед отъездом инструктировали, как вести себя за границей, советовали вести себя естественно и говорить все, что думают, но они, предполагая, что начальство ожидает от них правильно мысли, говорят то, что, как им кажется, они, по мнению начальства, должны. Так я записал тогда. И сейчас могу сказать, что, к сожалению, это коснулось и Олега, человека по натуре честного, но временно поддавшегося искушению благами, которых раньше он не имел. «Wach auf, genosse Kritiker!» Роман не принес мне ни больших тиражей, ни крупных гонораров. Хотя в американской печати отзывы были привычно хорошие, вплоть до восторженных. Из отзывов в немецких газетах я запомнил только рецензию некоего Клауса Петера Вальтера. В самой почитаемой немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» он напечатал статью «Спи спокойно, товарищ читатель». Не буду говорить о качестве статьи, в которой от начала до конца я сравнивался с боксером ниже среднего веса, вышедшего на заведомо проигрышный бой с тяжеловесом Александром Зиновьевым. Поплясав долго на боксерских аналогиях, критик решил меня свалить в нокаут и нанес следующий словесный удар. Он, то есть я, мог вызвать на соревнование чемпиона Зиновьева, только будучи совершенно ослепленным и переоценивая себя, потому что он вступил на ринг уже фактически проигравшим. Своим Иваном Чонкиным Зиновьев создал фигуру, которая заслужила сравнение с бравым солдатом Швейком Ярослава Гашека. Такой подарок я не мог не принять. Я написал в ответ: «Проснись, товарищ критик! Проснись и запомни! Литературной критикой, так же, как и судейством на ринге, нельзя заниматься без определенных познаний в этом предмете. Проснись и запомни, что Гамлета написал не Шиллер, «Войну и мир» написал не Достоевский, «Волшебную гору» написал не Бальзак, а Ивана Чонкина написал не Александр Зиновьев, а я, Владимир Войнович. 19 марта 1988 года, Штокдорф. Язвительные отклики направили в газету члены Баварской академии Хорст Бинек, Барбара фон Вульфен и кто-то еще. Ни один из этих откликов не был напечатан. Мое мнение об ответственности немецкой прессы и точности излагаемых ею фактов после череды печальных разочарований осталось не слишком высоким. Жизнь моя — кинематограф. С Катей Краусовой и Эриком Абрахамом я познакомился в Лондоне у моего приятеля Игоря Голомштока. Судя по сопоставляемым датам, это случилось не позже начала 1987 года, оказалось, Эрик и есть тот загадочный человек, который из года в год покупает право опшен на Чонкина и приносит мне небольшой постоянный доход. Не зная его лично, я представлял себе английского чудака, который не знает, куда девать деньги. Оказалось, у чудака вполне земные планы. Сначала о происхождении пары. Катя — словачка. Точнее, словацкая еврейка, дочь, если я правильно помню, бывших до 1968 года партийных деятелей. Эрик — сын южноафриканского адмирала и тоже еврейского происхождения. Оба работали на BBC, делали фильмы для компании, но затем решили заняться этим же самостоятельно. Чонкина открыла Катя. Убедила Эрика, что это стоящая вещь. Эрик, прочтя книгу, с ней согласился и считал, что Чонкин — универсальный характер, понятный всем. Потому и взялся за дело. Без реальных денег. Начал с поиска режиссера и актеров на главные роли. Понимая, что если найдет подходящих, то под них найдутся и деньги, уговаривал Милоша Формана. Тот после долгих раздумий отказался. Нашел Михаила Барышникова, который хотел сыграть Чонкина. Кто-то не верил, что Барышников с его красивыми ногами сможет играть кривоногого Чонкина, но Эрик утверждал, что Барышников сыграет и кривоногого. Познакомившись с Катей и Эриком, я все еще сомневался в реалистичности их затеи, в сомнениях и уехал. Но дело, как ни странно, вдруг пошло. Эрик первым делом предложил мне написать сценарий, и я написал. Потом мы вместе летали в Нью-Йорк встречаться с Барышниковым. Я его стеснялся. Он меня, как я понял, тоже. Мы между собой даже и не поговорили, только поглядывали друг на друга. Под Барышникова в Голливуде давали большие деньги, но все еще не было режиссера. Радости и надежды. В начале 1988 года из Москвы пришло письмо от неожиданного отправителя. «Здравствуйте, Володя. Не знаю, помните ли вы меня. Нас когда-то, 1000 лет назад, знакомил К. Воинов. У меня возникла одна идея. Я давний поклонник вашей книги «Похождения Ивана Чонкина» и мечтаю осуществить ее экранизацию. Осуществить эту постановку — дело непростое. Но, думаю, в принципе, возможно. У нас сейчас много изменилось в лучшую сторону. Чтобы это стало реальностью, очень многое зависит от вас. На данной стадии это моя частная инициатива. Напишите мне, что вы думаете по этому поводу. Если вы пришлете положительный ответ, я начну действовать. С дружеским приветом, Эльдар Рязанов, Москва, 26 декабря 1987 года.